Это производство от Смоки Мо. Москва. Борода. Май 2011. Поехали. Обещания надо сдерживать, я это понимаю. Кажется, я что-то обещал кому-то в прошлом мае. Уходили в парк трамваи, но появился Марк на Сюзанне. И мы успевали без опозданий, чё погнали, это экзамен. Вначале я хочу сказать, что не горел желанием записывать 200 строк. Может быть и не получится ничего вообще, но заметьте, их уже осталось 192. АЕ, это поднимает настроение, по крайней мере мне. Но тем не менее, если это радует еще кого-то, значит это уже что-то больше, чем просто игра в одни ворота. Доброе утро, бодрая пудра, долгая мутка, тонкая куртка. После четвертого парашюта понимаю смутно, это что бутово. Как мне теперь выбираться отсюда, это совсем не круто. Ну ты мудак, ты не можешь больше вести себя так. Пойми, тебе мешают года. Ладно, я видел такое в кошмарных снах. Да ну вас нахуй с таким раскладом. Раша громадная, я пока что в раше, все как и раньше, ебашим, а время покажет. Закажи два бизнес-ланча, брачу, и давай не подлагивай. Жду тебя в два на повеляге, белый Volkswagen. Через люк офигенно вытягивает старенький Геленваген. 05-й регион в салоне Даги. Можно вырубить нахер трубы, пропасть на выходные, разрулить бумаги. Но это будет грубо, я ловлю ступор, терпеть не могу галлюциногены. Это все после вождя, наверное. Сказано, сделано, впереди серьезно. Серьезная осень, по-взрослому выносим. Еще 168, милости просим. Сила не в паровозе, сила в напасе. В запястье мастера в качестве запаса. Выбачьте, будь ласка, это на хохлядском, то есть на украинском. I'm really sorry, brother. Mister, excuse me, я чисто с кузней. Не грузимся, не грузим, дуем, тусим, допустим. И пусть я буду продолжать читать обо всем подряд. Еще минимум строчек 160. Ебать, это же 44-стиши, я не умею писать, на отъебись, мне всегда надо делать попищ. За нами наблюдает Всевышний, дофигища народу слышит это тоже. Стиль тот же, вызов брошен, а стоженьки появился хороший. Такой же, что и в прошлый раз, нет, он был через Сережу тревожный. Ну в принципе можно, а почем и почему не дороже? А кто со мной еще? Никого, вот я и о том же. Тут все слишком сложно, это бездорожье не осилит даже внедорожник. Торможу, здравствуйте, а можно чернение резины, теплый воск и кондиционер? Кондиционер кожи, пожалуйста, осторожно. Похоже, начинается дождь, а мы соблюдаем традиции. Гастерам надо отдать должное, умеют шевелиться. Остаются чистыми улицы, они особо никуда не суются. Трутся тусами, зато польза чувствуется, согласен. У меня есть уборщица и нянечка, и они обе из Средней Азии. Но нифига себе, это свега, бизнес-класс, рэпман. Без них, наверное, я бы сошел с ума. Мы не можем совершить посадку, там очень сильный туман. Поднимите шторку иллюминатора. Девушка, заберите обратно весь этот хлам и принесите мне стакан сока, если можно, томатного. Посадка, трап, ленинградка, да ладно. Динамо, прут, расклады, тут фанаты ждут петарды. Раз на раз без говна с ноги улетела кокарда. Кони, Лока, Спартак, может хуета, но радует как-то так. Но так-то да, города забываются, улетают года. А куда, I got it, сыну больше года. 05-05-10 папа крутит плотно. Папа антиводная, кто ты? Мы вешаем хэдшоты. Вы боты, аккуратней на поворотах. Басота в подземных переходах. Любит псевдомодных. Я не работал и походу никогда не буду работать. Твой бля, ёпта, мне и так ништяк. Ты можешь чувствовать себя как дома, но помни, что ты в гостях. Все что-то хотят, брат, и надо брать, если дают. Может я плохо читаю, но ты не слышал, как я пою. Лови спешл фую, шучу, не буду. Хотя могу, правда, но вряд ли будет рада эстрада. Я лучше басов под новостью валю, врублю бит на петлю и в правом ряду дублю пару кругов по МКАДу аппарата. Господин Долматов, соединяю вас с неким молодым. Сань, здорово, как сам там? А есть биты пиздатые новые, надо штуки 3 или 4. Один трек такой длинный, сольный. Это все временно, падать будет больно. Говорила мне жена на кухне в 4 утра во вторник. Несомненно, пути для отхода надо подготовить. Перемены ждут меня, тут стреляет, там колет. Уже не то здоровье, я уже не тот. Пропал былой настрой, совсем другой хип-хоп. Жизнь неспокойная, сомнительные времена. Переполнено подполье, все новые имена. Вот именно, их пиздец, как до хрена. И все почему-то уверены, что им нужна эта игра. И я рад всегда чему-то заслуженному успеху, но больше половины тут ловить абсолютно нехуй. Могу поздравить, а там проехали, осталось так же. Если вам сзади будет задувать, тогда скажите. Музыка не громко орет, вы не устали? Ну чё, тогда базара нет, я продолжаю. Обратите внимание, я соблюдаю правила, не нарушаю, чтобы потом не предъявляли. И может я не трезвый за рулем, но уж точно не пьяный. Я под чаем, начальник, отвечаю, я под чаем. Для учеников начальных классов рассею миф, как и в тот раз. Это не дис и не биф, это поток мыслей и рифм. 200 строк, чистый речитатив, как быстро закрученный сплив. Не пизди, не вкурив, ищи стиль внутри. Не крысь у своих, по воде круги и брызги. В голове мозги, истина близко, не грусти. Вон канистра, осталось только спичку поднести. Что-то должно измениться. Была милиция, стала полиция. Был помидор, стал томат. Я запускаю паровозов, там были проводницы. Саратов, Волгоград, но Диги почему-то не рад. Это ни о чем и в то же время обо всем подряд. Это хорошо, когда буквы становятся в ряд. Получаются слова, они объединяются в строчки. Потом бодрят, очень качают телочек и пацанят. А у меня никогда и не было в планах. Я смотрю по сторонам, и тут все как минимум странно. Накрыта поляна, кто-то поднимает тост, походу за меня. Ну да, ведь я и есть гость. Давайте, парни, нормально вы сегодня отвыступали. Да нет, это вам спасибо за то, что позвали. Как их зовут, Эдгар, а? Я не знаю, но вон тот в меховой шапке, он, по-моему, Виталик. Он главный организатор, пусть организует авто. А то человек за бортом. А что за город-то? Мы тут в первый раз, бро. Я не готов, давай потом. Завтра что-то еще. Откуда все это, а? Откуда это все? Эти персонажи почему-то думают, что они пиздец какие важные. Под чем они, демоны? Мама, мне страшно. Скажи, они что? Все тут объебашенные. Так и должно быть. Это операция «Коготь». Дайте мне подуть, да поебать хоть что-нибудь. А кто бы ты ни был, я занимаюсь рэпом. За Москворечье на печени выглядит нелепо. Солнце вместо луны вылезает на небо. Генеральная уборка головы, огромная гора пепла. Часы переведены, весенний депресс. Взгляд изнутри меняет направление ветра. Сука, бред, бля. Смотри, уже почти три четверти пути позади. Ну дай договориться, потерпи, на вот дерни, гляди. Он как нефть черный, 20-летний, прямо из недр китайской земли. Как ни крути, я хочу просто жить до самой смерти. Пухуй где, да хоть впереди, вы не хотите, не верьте. Жарить на вертеле барана, включать главу семьи. Рано вставать с утримана и очень много курить. Буду раскидывать сугробы, лазить, поправлять антенну, чтобы настроить ОРТ. Жарить пельмени, проводить много времени с женой, играть с Сэмом, ходить по грибы, крутить банки с вареньем, соленье. Рассекать в телогрейке, париться в бане, сушить веники из дуба и березы заранее. Я смастерил сани, запрягу тройку лошадей. Бутыль самогона и по снегу мимо лесов и полей. На колодец за родниковой водицей. Тут воздух чистый, 1003 км от столицы. Но как бы не так, мне нужна эта суета. И, наверное, именно поэтому я тут, а не там. Люблю, когда я не успеваю за ходом событий. Я обожаю потупить, могу потерять нити и так и не найти. Меня прет постоянно сбиваться с пути. Радует странное кино на большом экране. Залипать на бульваре, парады листьев под ногами. Проебать самик вместо внучки, уехать в шарик. Старенькая Октавия печально, мой драйвер не шарит. В холодильнике всегда должно быть молоко. Окно до потолка от пола, хорошо, если окно высоко. Город вдалеке, на одноименной реке. Под жопой тачка, не, пусть лучше будет две. Мне по кайфу опаздывать на встречи. Мутить, кропалить, крутить, взрывать, запускать, залечивать, пиарить родное за Москворечье по всем берегам. Нига, нафига тебе бока, давай вникай. Это бросок тигра, осталось 20, как два пальца. Можно расслабиться и начинать прощаться. Надеюсь, что я никого тут не задел и не обидел. На самом деле поживем, увидим. Может, кого-то это сподвигнет на снятие очередного мега-скандального видео. Неудивительно, всем, кто меня ненавидит, просто отъебитесь. Меня не надо любить, можно убавить или выключить. Сука. По Садовому кольцу в ночи медленно шуршит шинами одна из миллиона точил. Мотор тихо рычит, слышны басы, из люка валит дым.